литературное чтение на Радио России. Радио России Санкт-Петербург и Петербургский театральный журнал представляют. Был день осенний, и листья грустно опадали. Последний остров, печаль хрустальная жила. Тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Эдуард Кочергин. Рассказы бродячей собаки. Броня, возьми меня в шпионы. Первое, что помню, или первое осознанное воспоминание моей жизни связано с потолком. Может быть, я часто болел или еще что-то другое. Дело в том, что я родился с испугу. Отца Степана арестовали за кибернетику, и мать меня выкинула на 2 месяца раньше. А может быть, мне нравилось лежать на кровати и путешествовать, глядя на тройной фигурный тяжелый карниз, который украшал высокий потолок в моей комнате. Я мог часами рассматривать фантастические изгибы его лепестков и разнообразие его странных листьев, мысленно путешествовать по извилистым пустотам между ними, как по лесу. И в случае ненастья за окном укрываться под самыми крупными из них. А в светлые моменты, и особенно при солнце, я с удовольствием переплывал по глади потолка в центр его на такую же пышную барочную розетку и по старой люстре с 3 ангелочками, каждый из которых держал по 3 подсвечника с лампами, спускался, усталый, уже к себе в кровать. Второе воспоминание мое связано с крещением и костелом на Невском. Оно где-то не столь конкретно, но в нем уже участвуют другие центры моей памяти. Даже не памяти, а скорее ощущения мои. То есть я не понимаю, что происходит, но поглощаю происходящее. Дяденька Ксенс что-то со мной делает. Мальчики в белом со свечами и блестящими металлическими игрушками, похожими на елочные, размахивают ими и дымят. Много белого, очень много белого, одежд, цветов, света. Запах этого дыма незнакомый, очень далекий. И мне кажется, что все несколько торопятся. И в этом есть что-то неестественно тревожное. Я, обыкновенно очень улыбчивый, даже подозрительно улыбчивый для своей матки Брони, не улыбаюсь. Да, еще вспомнил о ступенях, ведущих в костел. Это было мое первое испытание в жизни. Арест отца я ведь не помню. Меня почему-то заставили преодолевать их самого и с огромнейшим трудом. Всеми способами, руками, ногами, коленками, перекатами. Видать, в ту пору я был совсем мал. Это был первый в моей жизни светский выход. Это был мой первый в жизни театр. Это был мой первый в жизни свет, первая музыка и первая, еще непонятная, любовь. Если бы этого не было в памяти моей, наверное, судьба моя стала бы иной. Уже шел 1939 год, и, наконец, я заговорил. Заговорил поздней осенью и только по-польски. Ведь матка Броня у меня была полька, а русский отец сидел за кибернетику и шпионство в большом доме. До этого я только улыбался, когда со мной пробовали заговаривать. Да и вообще улыбался больше, чем нужно было. Сижу, обмазанный всем, чем можно, и улыбаюсь. И тут вдруг заговорил. Сразу? И много? Матка Броня, конечно, обрадовалась и даже устроила обед по-польски с чечевицей, морковкой и гостями. На следующее утро за нею пришли. Сначала вошла в коридор дворничиха Фаина, татарка, а за нею вежливый военный с папкой, а за ним еще кто-то, не помню. Вежливый военный стал ее спрашивать фамилию, имя. Несколько раз спросил, полька ли она, а остальные стали рыться в вещах, столах, кроватях. Я попытался им сказать, что клопов у нас нет, но, конечно, картавы и по-польски. Матка попросила Фаину позвать Яника с первого этажа, чтобы они меня забрали к себе. Когда Яник забирал меня, Броня благословила меня маткой Боской и поцеловала меня. Феля, мой старший брат, все время сидел у окна на стуле и молча раскачивался. Он уже был странным к тому времени. Фаина, татарка, пожалела меня недоноском и отдала полякам с первого этажа на хранение. Вскоре она же привела и Фелю. Очень расстроенного. Его не взяли в большой дом с маткой, сказав, что для шпионов мы еще малы. Но, погодя, отдадут нас в какой-то приемник. Да, действительно, наверное, я был очень мал. У деда Янока, поляка краснодеревщика, после увода матери я путешествовал уже под многочисленными столами, диванами, кушетками и очень даже неплохо изучил все подстолья и прочие под. И однажды в одном из подстольных зазоров обнаружил что-то спрятанное от всех и был наказан. Надо сказать, что столярное дело, которым занимался Яник, мне очень нравилось. Особенно я полюбил стружки. Они были замечательно красивы и вкусно пахли. Я их даже пробовал есть. Помню еще, что Феля, мой старший брат, уже после того, как заболел от побоев в школе за отца шпиона, подолгу стоял у большой географической карты Яника, водил по ней пальцем и беспрестанно искал, куда же увезли отца и матку Броню. С тех пор у меня на всю жизнь осталась какая-то неприязнь к школе. А Яник говорил, что увели отца и матку в большой дом. И что это за дом? И почему туда уводят шпионов? Я представлял, что в глухом лесу с высочайшими деревьями, как в сказке «Мальчик с пальчик», стоит большой дом, где живут братья и сестры-шпионы. И что такое шпионство никто не знает, кроме них. Это большая тайна. Поэтому и лес густой, и дом большой. А таких малявок, как я, туда не берут. А мне все-таки хочется. Я же остался один. Брат мой Феля вскоре умер в дурдоме от воспаления легких. И меня вскоре сдали в казенный дом, и жизнь моя с тех пор стала казенная. Незнание русского заставило меня снова замолчать, так как пшеканье мое раздражало многих сверстников и было опасно для меня. Они думали, что я их дразню, и я снова стал надолго немым. Нас перевозили с города в город, с запада на восток, дальше от войны. И в результате оказался в Сибири под городом Омском. Все вокруг меня говорящий пацанё громко кричало по-русски, даже, чтобы я чего-нибудь понял, ругалось, а иногда дралось. Так я изучал русский язык и до 4,5 лет вообще не говорил. Соглашался со всеми, но не говорил. Говорить по-русски я стал неожиданно даже для себя уже в войну. Нас кормили из кружек, тарелок не было. Были только металлические кружки и ложки. За столом сидело по 6 человек, 6 кружек, 7-я с хлебом, нарезанным вертикальными брусочками, торчащими из кружки. Суп, 2-е, если было, чай. Все из одной кружки. И это нормально. В столовку пускали, когда все кружки стояли на столе, а до этого орда голодных пацанов давилась у дверей. Открывались двери, и мы, как зверюшки, бросались к своим кружкам. Однажды вместо заболевшего 6-го пацана за наш стол посадили прыщавого сопливого залетку. Чужого, не нашего. И этот пацан, обогнав нас и неожиданно облизав на виду всех свой грязный палец, поочередно стал макать его во все наши кружки. И вдруг я что-то громко произнес по-русски. Сам не понял. Но что-то связанное с матерью. Грязный пацан застыл в изумлении, а остальные испугались. Ведь я же не говорил, был глухонемым, вдруг заговорил, да еще сразу так. С тех пор я стал говорить по-русски и постепенно забывать свой первый язык. Язык матери. Это я отвлекся от главного, от того, что нас в ту пору пацанов-депешников мучило, какие вопросы решали мы между собой. Вожди могут быть людьми или должны быть только вождями? И обязательно ли им усы? Кто лучше, шпион или враг народа? Или одинаково все это? Мы же все вместе. Знакомились мы с вопросом. Ты шпион? Нет, я враг народа. А что, если ты и то, и другое, как, например, я? И еще, почему товарищ Ленин дедушка? Ведь у него не было внуков. Может быть, потому что у него борода, или потому что он умер. Товарищ Сталин друг всех детей. Значит, и наш друг. Наш старший пацан даже не выдержал и спросил воспиталку про Сталина. Она сначала страшно испугалась, а потом схватила его за шкварник и потащила к дежурной охране. Мы слышали, как он там сильно плакал. И еще было много-много вопросов. Лично я считал, что шпионство не так уж плохо. Не мог же быть плохим мой русский отец Степан. Он был очень даже хорошим и красивым. А милая моя матка ласково пела мне польские песенки. «Спи, дитя мое родное». Бог твой сон храни. О, матка Броуни, возьми меня в шпион. Я бенду с тобу по-польски размявячи. Томас Карлович, Япона-мать. Вы знаете, что такое детский приемник НКВД РСФСР? Мне пришлось быть в нескольких. Каждый чем-то примечателен. Если память мне не изменяет, в детприемнике НКВД РСФСР города Молотова я был в 1948 году. Я бежал из Сибири в 1945-м. Бежал медленно, потому что меня все время забирали, а в детприемники попадал обычно к осени, когда начинало холодать и надо было учиться. В моей биографии этот детприемник был отмечен одним замечательным человеком. Была там, разумеется, охрана, были воспитатели, экспедиторы разной должности, именовавшиеся у нас по-своему Цербер, Вертуха и т.д. А самым заметным для нас человеком и самым, пожалуй, добрым при мрачности и молчаливости был помхоз, помощник по хозяйству, Томас Карлович, чухонец. Эстонец по национальности, а по прозвищу Япона-мать. Действительно, если он ругался, то говорил только это слово. Естественно, меня заинтриговало, почему он говорит именно это. Стесняется или не знает другого. Раньше я такого нигде не слышал. Ходила легенда, что он жил в Японии, тоже в каком-то приемнике. Такое соединение эстонец, живший в Японии, меня, я помню, страшно интриговало. Может быть, я так и остановился бы на этом любопытстве, но получилось так, что заболел Цербер, с которым мы ходили в баню. И самый большой начальник, помхоз, выдававший мылое полотенце, этот большой белотелый старик, повел нас в баню. И вот здесь я ошалел. Это был мой первый Эрмитаж. Я такого больше никогда не видел. Когда он разделся, я увидел то, что старшие посидельцы-детдомовцы уже знали, и слух про это ходил, но какой-то неясный. Я увидел, что он от пяток до шеи, он весь выколот цветной тушью, и так гениально выколот. Фантастические гравюры на коже живого человека Сальвадору Дали не снилось. До этого, начиная с 41 года, когда у меня заработала память, видел много выколок, но очень грубых, варварских. А здесь я увидел что-то, что казалось сделано нелюдскими руками. Гравюра. Это были потрясающие красоты драконы, звери, узкоглазые люди с крыльями, горы, не горы, незнакомые мне пейзажи. Это была фантастика неземная. Очень красиво. Он разделся, и все замерли. И стали вокруг него ходить. Он же к этому привык, мылся, не обращая внимания. А если ему мешали, просто отодвигал нас своей рукой в татуировке и произносил «Япона-мать». Он был выколот японцами от пяток до шеи и кругом по всему телу. Каждый сантиметр его хорошей белой кожи был грандиозно обработан. Не могу объяснить, как это произошло, но я к нему прилип. Он не считался цербером или фараоном, и по законам этой детской тюрьмы с ним можно было общаться. Мы подружились. Я узнал его историю. Молодым парнем он попал в плен, будучи участником русско-японской войны. И просидев там 2 или 3 месяца, тоскуя по дому, он продал свое тело японской татуировальной школе за то, чтобы они его выкупили. Он продавал им тело, они платили армии за его свободу. Наколок у солдат он видел много и согласился. Подумаешь? На его теле защищали дипломы. Тело было большое, белое, хорошее. Его кололи тщательно, старательно. Естественно, что пока его кололи, он узнал всю эту технологию. Это не больно. Колоссальная культура японской татуировки заключается в том, что они изучают анатомию кожи, ее поверхность, сосуды, капилляры. Они не рвут кожу, как наши. Они работают маленькими тоненькими иголочками, раздвигают кожу, ввинчивают иголочку, не разрушая ткань, и вводят туда тушь, хорошую, натуральную, на спирту. Зараженность исключена. Они делают это так, что человек кайфует. Он засыпает. Ему приятно. Такая своеобразная иглотерапия. И вот довольно долго эстонец Томас Карлович кайфовал, а когда он весь был исколот, его отпустили домой. Вот все бы хорошо. Но как только он переплыл из Японии на наш Тихоокеанский берег и снял впервые рубашку и попал в баню, его начали окружать толпы. Каждый раз это повторялось. Его рассматривали как дива. За ним шел слух, ему не давали пройти и требовали, чтобы он разделся и показался. Это было ходячее кино. Он не знал, что делать. Стал носить свитера или рубашки с высоким воротом, чтобы никто не видел. Стал тайком мыться. Постепенно он двигался по Зауралью, но кто-то опять замечал его наколку. И все начиналось сначала. До Эстонии он не дошел, потому что понял, если он придет, станет притчей во языцах. По всем хуторам все будут насмехаться, а родители возненавидят, выгонят. Так он и застрял в Перми. Приютила его сердобольная женщина, пермячка, и, может быть, по этой же причине он не мог даже устроиться на более порядочную работу. И костелянил в детприемнике, где пацаны были для него безвредны. Он был Гулливер по сравнению с нами, мог просто отодвинуть нас рукой. Так он там и прожил жизнь. Как ни парадоксально, работая в таком заведении, фактически служа в НКВД, подрабатывал тем, что колол урок японским способом, но уже упрощенно. Иголки у него были хорошие, и делал он это любя, тщательно, очень качественно. Сюжеты у него были отечественные. Крест с могилкой, не забуду мать родную, орлы. То есть все, что просили воры в законе. Работал в НКВД, а подрабатывал в малинах. А когда его что-то раздражало, ругался. Кроме слова «япона-мать», именно от него я услышал второе его выражение — «японский городовой». Учил меня делать наколки и подарил иголки. И японским способом, но уже сильно адаптированным, я выколол в колонии 8 иголками, 7 усатых. Я спасался этим, кормился этим в том мире, потому что сил у меня особенных не было. Звероподобие тоже. Во всех перипетиях меня спасала профессия, полученная Томаса Карлыча. Я выкалывал портреты вождя. В 40-х, в начале 50-х годов была у воров легенда, что Сталин – пахан, их человек, что он вышел из воров, он наш. Я не верил этому, считал, что об этом говорить можно только шепотом, а они гордились, любили его и выкалывали вождя. И еще потому, что если они попадали в руки властей, их там начинали бить, они рвали рубашку на груди, а там Сталин. Бить по Сталину было опасно. Напарник мог стукнуть, и хана. Вот такие две причины. Впоследствии версия «пахань» оказалась правдой. Мы узнали, что действительно Сталин вышел в дамки из уголовников, но мокрушников. Из моих наколотых вождями, наверное, уже никого нет в живых. Последнего уркагана Толика я видел лет 20 назад. Толя Волк, Волков. Сидел много раз, потом завязал, руки стали не те. Не знаю, жив ли. Не знаю, как закончила жизнь Томаса Карлыча. Весной 49-го я бежал из Перми в Питер, но попал туда только в 51-м. Рассказы Эдуарда Кочергина читал заслуженный артист России Евгений Баранов, режиссер Галина Дмитренко, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Денис Савин, редактор Татьяна Путренко.